В домике для гостей оказалось тепло и мило. Постели были мягкими и удобными. Однако Куперы чувствовали себя неуютно. Доктор не отходил от двери и не снимал с пояса кобуры. Он был настороже. Джей поглядывал из окна на джунгли. Лайла, сидя возле другого окна, напряженно ловила любой новый звук. «Что-то тут неладно», — прошептал Купер-старший. «Моракунда», — с отвращением произнесла Лайла. «Какую же мерзкую игру затеял тут Маккензи?» «Я не заметил, чтобы с Дюлани что-то было настолько уж неладно», — подхватил ее отец. «Ты уверен?» — спросил Джей. «Мне он показался просто психом. А ты помнишь, что он говорил про затопленные приливами низины? Мы ведь видели это своими глазами. Та-та-та. Те самые пальмы в бухте», — вспомнила Лайла. «Верно. А что Дюлани сказал про диких животных? За все время нам ни разу не встретился ни один зверь, и птицы не пели». «Господи!» — дошло и до Дже. «На всех других островах, где мы побывали, шум и гам в джунглях такой, что оглохнуть можно!» «Ты сам Маккензи!» — задумчиво проговорил Купер-старший. «Для проповедника Евангелия он высказывает слишком странные идеи. Вроде того, что Иисус пришел на землю, чтобы избавить нас от невежества», — подхватил Джей. «Да, он пришел вовсе не за этим, а чтобы спасти нас от греха», — воскликнула Лайла. «А как вы относитесь к тому, что в этом поселке даже церкви нет?» — спросил Джей. «Вместо нее какой-то зал для собраний, где они обсуждают духовные вопросы. Кстати, за всю экскурсию я ни у кого не видел и в помине Библии». «И креста тоже», — добавил отец. «И ни разу он не заикнулся о молитве, богослужении или чтении Писания». «Хорош миссионер, ничего не скажешь», — заключила Лайла. «А слышали, как он сказал, будто записка написана давным-давно? Он, верно, не заметил, что там стоит число? Она была написана полтора месяца назад. Потом он утверждал, что у них тут ни у кого нет оружия», — ставил Джей, «а на самом деле его оказалось навалом, когда потребовалось схватить Дюлани». Наконец, все разглагольствования о строительстве нового мира своими руками и грядущей эре всеобщего примирения, — вспомнил доктор Купер. Маккензи упомянул о Водолее, но я что-то не слышал, чтобы в связи со всем этим он хотя бы раз сослался на второе пришествие Христа. — А как Дюлани назвал Маккензи? — поинтересовалась Лайла. — Келна, — ответил ей отец. — Понятия не имею, что это значит. — Да, а красные шарфы? Для чего они? Как могут они защитить от заразы? Не от заразы, а от проклятия, злых духов или неведомых сил, как там их зовет Маккензи. Это все входит в правила игры. Шарфы — это протекторы на его языке. Что-то вроде амулетов или заговора от бед. Это колдовство, одним словом. Так не должно быть. — Пап! — вдруг взволнованно шепнул Джей. — Гляди! Доктор Купер и Лайла приникли к окну. — Потуши свет! — скомандовал отец, и Лайла мигом повиновалась. Они застыли возле окна, в абсолютной темноте вглядываясь в беспросветные, мертвые джунгли. Наконец, где-то в глубине леса им удалось различить мерцающий среди деревьев и лиан огонек. «Туземец свеча», — определил Джей. «Что он там делает ночью?» — полюбопытствовала Лайла. «Постой!» — оборвал ее отец. «Джей, приоткрой-ка окно!» Джей распахнул окно настежь, и они притаились, стараясь не дышать. Теперь они услышали что-то вроде пения с подвываниями хора, прерываемого порою каким-то коротким выкриком. Все это было странно и жутко. «У них что там, вечеринка?» — предположил Джей. «Причем в джунглях, где, по их словам, таятся некие злые силы, и где опасно показываться даже днем», — вставил Купер-старший. Затем, послушав еще минуту, глубоко вздохнул и произнес: «Кто-нибудь хочет сходить на разведку?» «Что?» — вздрогнула Лайла. «Я готов», — откликнулся Джей. Они достали из своих мешков темную маскировочную одежду, переоделись в нее, взяли фонари и, не включая их, подошли к двери и прислушались. В поселке было так тихо, точно все вымерло. Тишину нарушали лишь странные звуки, доносящиеся из джунглей. — Туда, под дерево! — шепнул Купер-старший, и все трое, скользнув из двери через слабо освещенную улицу, очутились в тени развесистой пальмы. «Теперь до той рощицы!» — вновь скомандовал отец, и они один за другим перебежали в следующее укрытие. Так, короткими перебежками, они одолели расстояние, отделявшее их от того ответвления дороги, которое вело в джунгли. «Уж теперь-то мы узнаем, что от нас скрывал Маккензи!» — прошептал Купер-старший.